из пустого в порожнее. До сих пор я подозрительно отношусь к людям с черными, как маслины, круглыми глазами. Такие глазки были у моей ученицы Маруси Казанской. Они бессмысленно озирали мир и вспыхивали любопытством только при виде бравого юнкера или лицеиста в шинели с бобровым воротником. Стоило за окном прошагать юнкеру, и все вызубренное наизусть, хронология, география и правила синтаксиса мгновенно вылетало из Марусиной головы. Я был репетитором у Маруси Казанской. Она мне дорого обошлась, щебечущая и остроносая Маруся с булавочными глазками. Урок этот мне устроил Субыч. «Семейство почтенное», — сказал мне Субыч, «но предупреждаю, что девица не блещет талантом». Почтенное семейство Маруси состояло из Маруси, ее отца, отставного генерала, и матери, тощей француженки. Генерал был ростом с карлика, но носил окладистую бороду. Он был так мал, что не мог дотянуться до вешалки, чтобы повесить шинель. Это был очень чистенький, вымытый генерал с пухлыми ручками и водянистыми глазами. Но глаза эти загорались яростью, когда он вспоминал своих врагов, генералов, обогнавших его по службе. Сухомлинова, Драгомирова, Куропаткина и Рененкампфа. Казанский дослужился до чина генерал-адъютанта, командовал разными военными округами и обучал Николая II стратегии. «В стратегии сей молодой человек был форменным дубиной», — говаривал Казанский о Николае II. Он считал, что последним настоящим царем был Александр III. У Казанского была богатая военная библиотека, но я ни разу не видел, чтобы он достал из запертых шкафов хотя бы одну книгу. Весь день он проводил за чтением «Нового времени» и раскладыванием пасьянсов. На коленях у генерала лежал, свернувшись, маленький шпиц с такими же черными глазками, как у Маруси. Шпиц был глупый и злой. После каждого урока Казанский провожал меня до Галицкого базара. Он любил эти ежедневные прогулки. На улице генерал начал тотчас резвиться, хихикать и рассказывать армейские анекдоты. Он толкал тростью в живот солдат и юнкеров, становившихся перед ним во фронт, и говорил: «Очертело, братец, только и видишь, что ваши животы». Мадам Казанская звала мужа Дусиком, а он называл ее Муфточкой. Я видел много скучных людей, но более скучного существа, чем мадам Казанская, я не встречал. Весь день она, моргая заплаканными, как у баллонки, глазками, шила фарточки для Маруси или рисовала масляными красками на атласных лентах лиловые ирисы. Эти розовые ленты она дарила знакомым в дни семейных праздников. Назначение этих лент было непонятное. Их нельзя было ни к чему пристроить. Иные знакомые вешали их на стены или клали на столики в гостиной. Другие пытались использовать их как закладки для книг. Но ленты были широкие и в книги не лезли. Наиболее взыскательные прятали эти ленты подальше от глаз. Но мадам Казанская с идиотическим упорством рисовала все новые ленты и дарила их одним и тем же знакомым во второй и третий раз. Вся квартира Казанских была в этих лентах. Они цеплялись за пальцы, скрипели и могли довести нервного человека до крапивницы. Квартира у Казанских была очень высокая и светлая, но свет этот казался холодным и серым. Солнечные лучи, попав в эту квартиру, теряли яркость и жар и лежали на полах, как листы выцветшей бумаги. Я не мог сразу разгадать, чем жили Казанские. Они верили в Бога и в то, что мир устроен Богом именно так, как выгодно для семьи Казанских. Бог в их представлении был вроде генерал-губернатора, но только во всемирном масштабе. Он наводил порядок во Вселенной и покровительствовал добропорядочным семьям. Кроме Бога, у Казанских была Маруся. Они ее любили болезненной любовью стариков, родивших ребенка в старости. Капризы Маруси считались не только милыми, но даже священными. Стоило ей надуть губы, и папа-генерал тотчас отстегивал шпоры, ходил на цыпочках и вздыхал, а мама судорожно готовила на кухне любимое Марусино лакомство — воздушный пирог. Главной темой бесед между стариками было замужество Маруси. Выискивание женихов шло исподволь. Оно превратилось в манию, в страсть. Память мадам Казанской походила на пухлую бухгалтерскую книгу, где были пронумерованы и подшиты к делу все достойные женихи Киева и юго-западного края. Маруся училась в частной гимназии Дучинской. Это была буржуазная гимназия, где отметки ставились в зависимости от богатства и чина родителей. Но Маруся была так глупа, что даже высокий чин папы Казанского не спасал ее от двоек. Когда Марусю вызывали к доске, она злобно молчала, крепко стиснув губы и теребила край черного передника. Каждая двойка вызывала переполох в генеральской семье. Маруся запиралась у себя в комнате и объявляла голодовку. Мадам Казанская плакала, сотрясаясь. Генерал бегал из угла в угол и кричал, что завтра же поедет к губернатору и разгонит всю эту еврейскую лавочку. На следующий день генерал надевал парадный сюртук и все ордена и ехал объясняться к начальнице гимназии Дучинской, величественной даме, хорошо знавшей толк в служебном положении родителей своих учениц. Дело кончалось тем, что Марусе переправляли двойку на тройку с минусом. Дучинская не хотела терять ученицу из сановной семьи. Это могло бы бросить тень на ее безупречное заведение. А семейство Казанских успокаивалось до новой двойки. После первого же урока я убедился, что объяснять Марусе, что бы то ни было, совершенно бессмысленно. Она ничего не могла понять. Тогда я пошел на рискованный шаг. Я заставлял ее вызубривать учебники наизусть. С этим она кое-как справлялась. Она выучивала страницу за страницей, как дети запоминают абракадабру вроде считалки «Эна бена рес, квинтер мунтер жес». С таким же успехом, как Марусю, я мог бы обучать истории, географии и русскому языку попугая. Это была адская работа, я очень от нее уставал. Но вскоре я был вознагражден, Маруся получила первую тройку с плюсом. Когда вечером я позвонил у дверей Казанских, мне открыл сам генерал. Он приплясывал и потирал руки. На шее у него подпрыгивал орден святого Владимира. Он помог мне снять мою старенькую гимназическую шинель. Маруся в новом платье и с огромными бантами в волосах вальсировала со стулом под звуки пианино среди гостиной. На пианино играла мадемуазель Мартен, учительница французского языка. Она тоже давала Марусе уроки. Шпиц носился по комнатам и беспорядочно лаял. Распахнулась дверь из столовой, и вошла мадам Казанская в платье со шлейфом. За ее спиной я заметил празднично сервированный стол. По случаю первой тройки с плюсом был дан изысканный ужин. В конце ужина генерал ловко откупорил бутылку шампанского. Мадам Казанская пристально следила, чтобы генерал не пролил шампанское на скатерть. Генерал начал пить шампанское как воду. Он мгновенно покраснел, взмахнул руками, и из рукавов его тужурки вылетели круглые блестящие манжеты. «Да-с», — сказал генерал и горестно покачал головой. «Каждый мужчина должен нести свой крест в этой чертовой жизни, и мы несем его, не гуляем. Женщины, господин гимназист, нас не поймут, у них цыплячьи мозги». Дусик испуганно воскликнула мадам Казанская. «Что это ты такое говоришь? Я совсем не понимаю». «Наплевать», — сказал решительно генерал, — «трижды наплевать. Выпьем, господин гимназист. Как сказал наш гениальный поэт, Что за штуковина, создатель, быть взрослой дочери отцом? Дусик! — вскричала мадам Казанская, и у нее под глазами задрожали сизые мешки. — Муфточка! — произнес генерал слащаво, но грозно. — Ты не забыла, что я генерал-адъютант русской армии? Он стукнул кулаком по столу и закричал надтреснутым голосом. — Попрошу слушать, когда вам говорят. Я обучал государя-императора, не желая, чтобы мне делали замечания безмозглые дуры. Встать! Кончилось все это тем, что генерал вскочил, схватил со стола салфетку, притопнул и начал плясать русскую. Потом он упал в кресло, и его отпаивали валерьянкой. Он стонал и отбрыкивался короткими ножками. Мы вышли с этого пиршества вместе с мадемуазель Мартен. Едва светили фонари. Был туманный мартовский вечер. «Ох», — сказала мадемуазель Мартен, — «как я утомилась! Я больше не могу заниматься с этой дурой и бывать в этом глупом доме. Я откажусь!» Я позавидовал мадемуазель Мартен. Она могла отказаться от уроков с Марусей, но я не мог этого сделать. Казанские платили мне 30 рублей в месяц. Это была неслыханно высокая плата для репетитора. К тому времени отец неожиданно бросил службу на Брянском заводе и уехал из Бежицы в городище, в дедовскую усадьбу. Он больше не мог мне помогать. А маме я соврал. Я написал ей, что зарабатываю 50 рублей в месяц, и мне присылать ничего не надо. Да и что она могла мне прислать? Мадемуазель Мартен попрощалась со мной на углу Безаковской улицы. Повалил густой снег. Калильный фонарь жужжал над входом в аптекарский магазин. Мадемуазель Мартен быстро пошла к Бибиковскому бульвару своей скользящей походкой, будто она бежала короткими шагами на роликах. Она наклонила голову и прикрыла ее муфтой от снега. Я стоял и смотрел ей вслед. После шампанского я испытывал странное состояние. Голова то затуманивалась, и все казалось мне полным чудесного смысла, то туманная волна исчезала, и я с полной ясностью понимал, что ничего особенного в моей жизни не произошло. Завтра, так же, как и сегодня, я буду идти по этим же изученным до последней вывески улицам, мимо палисадников, извозчиков, афишных тумб и городовых к дому Казанских. Подымусь по лестнице, облицованной желтым кафелем. Позвоню у выкрашенных под дуб дверей. В ответ на звонок залает шпиц, и я войду все в ту же переднюю с зеркалом и вешалкой, и на ней все на том же самом крючке будет висеть застегнутая на все пуговицы генеральская шинель с красными отворотами. Но когда набегала туманная волна, я думал о родстве одиноких людей, таких как мадемуазель Мартен, Фицовский и я. Мне казалось, что мы должны сдружиться и оберегать друг друга, чтобы сообща преодолевать эту тугую жизнь. Но откуда я взял, что мадемуазель Мартен одинокая? Я ее совсем не знал. Я слышал только, что она родом из города Гренобля, и видел, что у нее темные, немного хмурые глаза, вот и все. Я постоял на углу и пошел к Фицовскому. Его не было дома. Я достал в условленном месте ключ и отпер дверь. В комнате было холодно. Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи. Снова нахлынула туманная волна. «Медлительной чередой нисходит день осенний», — читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал мне лицо. Медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист, душа не избежит невидимого тленья.